Глава 3. Сердце белого рыцаря. Белый рыцарь все время рвется кого-то спасать. Как бы это желание ни проявлялось, хоть в спасении партнера от болезненных воспоминаний о детстве, хоть в готовности несколько часов просидеть над разработкой его сайта, всем кажется, будто оно неотделимо от его природы. Спасение других позволяет ему испытывать гордость и осознавать собственную ценность. И вправду, многие белые рыцари называют себя бескорыстными, хорошими, добросердечными и так далее. Но чем на самом деле вызвано их желание помогать другим? В этой главе мы подробнее рассмотрим подвиды белых рыцарей и изучим, какую роль в поведении белого рыцаря играют альтруизм и эмпатия. Что такое альтруизм? Однажды 34-летняя Эллен пришла на прием к психотерапевту с чувством полного отвращения к своему партнеру Чеду. Чед, не жалея сил, участвовал в деятельности различных благотворительных организаций и, помимо этого, всегда был готов помочь Эллен. Та часто говорила, что она в огромном долгу перед Чедом, поскольку тот всячески поддерживал ее во время развода с мужем и войны за право опеки над детьми. Причина ее отвращения к Чеду стала очевидной, когда она описала, как они вместе прошлым вечером смотрели телевизор. Там показывали интервью с местным филантропом, и Чед заметил: «Вот бы мне так». Когда Эллен спросила, чему именно завидует Чед, тот сказал: «Мне тоже, знаешь ли, хочется, чтобы меня по телевизору показывали, чтобы люди меня уважали и считали альтруистом, который дарит всем добро». Эллен пришла в ужас. «Разве это альтруизм?» — спросила она у психотерапевта. «Альтруисты искренне желают помочь другим, а ему нужна лишь слава». Эллен, сама того не желая, задумалась над тем, над чем годами бьются мыслители, философы и исследователи, над несовершенством определения такого понятия, как альтруизм. Слово «альтруизм» восходит к латинскому «альтер» — «другой» и означает бескорыстную заботу о благополучии других людей. Споры в первую очередь касаются того, возможно ли вообще бескорыстно помогать, что-то отдавать или делать, или же такие поступки всегда по сути своей эгоистичны, то есть направлены на удовлетворение личных потребностей. Эти потребности могут быть разными. Например, Чед помогал другим по меньшей мере за тем, чтобы его считали великодушным. Кому-то, возможно, не хочется видеть, как кто-то страдает, кому-то, когда он совершает добро, становится легче. Кто-то боится, что если не поможет, то потом будет терзаться ощущением вины. Для кого-то это возможность ощутить собственную власть, избавиться от детской травмы или косвенно удовлетворить какие-то иные потребности. Около века назад Анна Фрейд обнаружила, что альтруистичное поведение ее пациентов всегда содержала в себе сильную, но при этом неосознанную личную заинтересованность. Она была уверена, что порой люди жертвуют своими нуждами ради других. Однако при этом она отмечала, что такая жертва позволяет им отождествлять себя с тем, кому они помогают, и косвенно удовлетворять собственные потребности. Тем не менее, некоторые современные исследователи придерживаются мнения, что альтруизм отнюдь не всегда бывает вызван личной заинтересованностью. Дэниел Бэтсон определяет альтруизм как состояние, в котором главной целью является улучшение чужого благополучия, вызванное или пробужденное сочувствием к нуждающемуся человеку. После многочисленных опытов Бэтсон убедился в том, что альтруизм с почти полным отсутствием личной заинтересованности возможен. Другие современные исследователи неуклонно придерживаются мнения, что альтруизм всегда порождается личной заинтересованностью. Такая заинтересованность не отменяет того, что альтруист сознательно желает помогать другим. Тем не менее, она объясняет, почему некоторые так отчаянно рвутся всех спасать. Роберт Чалдини со своими коллегами изучил то чувство тождества, которое альтруист испытывает по отношению к нуждающемуся. Под чувством тождества подразумевается мысленное единение с другим человеком. Оно приводит к тому, что альтруист будто сливается с нуждающимся, становится с ним единым целым. В итоге поведение альтруиста, на первый взгляд направленное на помощь другому, на самом деле нацелено на то, чтобы испытать чувство тождества с тем, кто в беде, и избавиться от внутреннего напряжения. Поскольку альтруист и нуждающийся в помощи человек становятся единым целым, то сложно сказать, кто кому на самом деле помогает. По мнению исследователей, если человек желает избавиться от внутреннего напряжения, вызванного неясностью границ, или, согласно Чалдини, чувством тождества, между ним и нуждающимся, то его поведение не альтруистично. В рамках опыта в Чалдини людям предлагалось вообразить тот или иной случай, в котором кто-то попал в беду. Порой на месте пострадавшего оказывался близкий участнику человек, порой незнакомец, а порой друг или знакомый. Обычно, чем ближе был для участника попавший в беду человек, тем охотнее тот ему помогал. Бесс Силик и Лиза Россов выделили 5 категорий альтруистичного поведения. Каждая категория подразумевает осознанное желание помочь. Эти 5 категорий можно представить в виде шкалы, на одном конце которой расположены естественные и здоровые порывы, как, например, желание родителей заботиться о новорожденном, а на другом — случаи патологии, например, когда человек с психическим расстройством действует под влиянием искаженного представления о действительности. Если альтруизм человека нездоров, он переносит свои желания и потребности на другого человека, как бы превращая его в нарциссическое продолжение себя. Другими словами, нездоровый альтруист привязывает нуждающегося к себе и удовлетворяет через него свои потребности. Однако при этом он уверен, что бескорыстен в своих поступках. Тем временем здоровый альтруист видит разницу между своими желаниями и желаниями нуждающегося и с удовольствием помогает окружающим, поскольку это его радует и способствует его успеху. Чтобы понимать поведение человека, важно знать, что им движет. Белые рыцари могут полагать, что бескорыстны в своей помощи, однако мы убеждены, что они действуют скорее из личной выгоды. Если вы честно признаете, почему помогаете другим, то узнаете о себе больше и сможете понять, как избавиться от нездорового желания кого-то спасать. Но что еще пробуждает в человеке альтруизм? Многие теоретики ответят — эмпатия. Связь между альтруизмом и эмпатией. Излишне чуткий белый рыцарь по имени Ронда пришла на 6-й прием к психотерапевту разочарованной. Во время прошлой встречи они вместе обсуждали детство Ронды, в течение которого ей не хватало материнской заботы, и пытались связать этот болезненный опыт с тем, что теперь она постоянно выбирает себе никудышных партнеров. Ронда упрямо верила, что оглядываться на прошлое нет никакого смысла. Она считала, будто обречена наступать на одни и те же грабли, и чтобы доказать это, рассказала о недавнем случае. В прошлые выходные Ронда отправилась на вечеринку, где присутствовало несколько привлекательных и подходящих для отношений мужчин. Тем не менее, свой телефон она дала только Льюису, единственному неудачнику на вечеринке, и тот уже успел достать ее приглашениями на свидание. «Каждый раз одно и то же», — жаловалась Ронда. С помощью психотерапевта она в подробностях разобрала все, что произошло на вечеринке, и ответ пришел к ней сам собой. Когда Ронда уже начала общаться с одним очень привлекательным мужчиной, на глаза ей попался Льюис. Он неуклюже пытался заговорить с разными девушками, причем даже с теми, которые уже нашли собеседников и были всецело увлечены разговором. Они одна за другой отшивали Льюиса, и тот был удручен, однако надежды не терял, и после очередной неудачи упрямо шел знакомиться со следующей девушкой. В конце концов Льюис добрался до Ронды и ее собеседника. Та и опомниться не успела, как привлекательный мужчина покинул вечеринку, а она осталась с Льюисом до самого конца мероприятия. Как так вышло? Сначала Ронда предположила следующее. Когда к ней подошел Льюис, она уже успела наскучить собеседнику, а потому тот воспользовался чужим появлением как изящным предлогом отступить. Вот только даже это не объясняло, почему Ронда оставалась с Льюисом вплоть до конца вечеринки. Психотерапевт предположила, что если тот привлекательный мужчина, не увидев с ее стороны откровенной неприязни к Льюису, решил, будто тот ей нравится больше. «Льюис мне не нравился. Вот только что я могла поделать?» — спросила Ронда. «У меня не вышло его отшить. Мне стало его жаль». «Мы убеждены, что жалость к Льюису Ронда испытала из-за своей эмпатии. Неуклюжее поведение Льюиса в обществе и то, что его много раз отвергли, пробудило в Ронде воспоминания о том, как ее саму в детстве отвергали значимые взрослые, и в итоге она отождествила себя с беднягой и начала ему усиленно сопереживать. Из-за этого сопереживания Ронда даже забыла о том, что хотела найти себе нормального партнера, и отвлеклась на свое якобы бескорыстное желание спасти Льюиса от унижения. Однако в итоге поведение Ронды обернулось против нее самой. Многие теоретики, в особенности Дэниел Бэтсон, подчеркивали роль эмпатии в поведении альтруиста. Если коротко, то теория Бэтсона о связи между эмпатией и альтруизмом заключается в следующем. Человек обычно склонен помогать тем, кому сочувствует. Дэниел Гоулман, рассматривая связь между эмпатией и альтруизмом, утверждал, что одно переходит в другое через три отчетливых этапа: понимание чувств другого человека, перенос этих чувств на себя и чуткий отклик на чужую беду. «Я вижу твою беду, я тебе сочувствую, и, как следствие, я помогаю тебе». Тем временем Бесс Силик и Лиза Россов утверждают, хотя альтруизм немыслим без эмпатии, для здорового альтруизма необходимо верно оценивать чужие потребности и помогать кому-то лишь в том случае, если это на самом деле необходимо. Мы изучили некоторые стороны такого понятия, как альтруизм. Теперь пришло время уделить внимание эмпатии, после чего мы сможем перейти к изучению того, какую роль в жизни белых рыцарей играет связь между эмпатией и альтруизмом. Что такое эмпатия? Обычно эмпатией называют сочувствие, но при этом каждый теоретик или исследователь подчеркивает особенную важность какой-то определенной составляющей данного явления. Согласно Хайнцу Кохуту, эмпатия — основа человеческого общения. Он называет эмпатию способностью осознавать и чувствовать чужие внутренние переживания. Дэниел Бэтсон определяет эмпатию как сочувствие другому человеку через способность поставить себя на его место. Эмпатия наблюдателя тем сильнее, чем ближе отношение между ним и нуждающимся, и чем сильнее нуждающемуся необходима чужая поддержка. Мартин Хоффман определяет эмпатию как чувственный отклик, подходящий скорее чужим обстоятельствам, чем своим собственным. И выходит, эмпатию можно назвать предшественником альтруизма. Нэнси Айзенберг и ее коллеги считают эмпатию переносимым на себя чужим чувственным откликом, основанным на понимании чужого эмоционального состояния. Все представленные определения объединяет то, что в них упоминается способность ощущать, в самом простом смысле, эмоциональное состояние кого-то другого, будь то находящийся перед вами человек или герой фильма. Даже обладая способностью сопереживать другим и понимать чужие чувства, человек не всегда ею пользуется. Кто-то, пережив боль другого человека, может настолько расстроиться, что перестанет с ним общаться. Кого-то эта боль может разозлить, особенно если она перекликается с его собственным отрицательным опытом. Порой даже встречаются замечания о том, что эмпатию возможно использовать в губительных целях. Иногда случается так, что проницательные люди управляют окружающими. Именно на эмпатии, пусть и не всегда в хорошем смысле, основаны привычные белым рыцарям способы самозащиты, о которых мы поговорим в 4 главе. Как работает эмпатия? Под эмпатией чаще всего подразумевают способность понимать чужие чувства или ставить себя на чужое место. Другими словами, умение взглянуть на что-то чужими глазами. Получается, эмпатия — это одновременно и мыслительная деятельность, поскольку она требует от человека способности понимать чужие мысли и чувства, и опыт, как переживание чужого эмоционального отклика. К примеру, Патрисия Освальд обнаружила: группа взрослых людей, которая намеренно обращала внимание на чувства нуждающегося, сопереживала ему сильнее, а потому охотнее ему помогала. Группа наблюдателей, которая в первую очередь сосредоточивалась на мыслях нуждающегося, также испытывала жалость и хотела помочь ему сильнее прежнего, однако не настолько сильно, как первая группа. Тем не менее, обе группы сопереживали нуждающемуся сильнее и помогали ему охотнее, чем контрольная группа, которая не обращала пристальное внимание ни на мысли, ни на чувства нуждающегося. Поскольку эмпатия склоняет к альтруизму, некоторые исследователи решили изучить, как именно в головном мозге человека просыпается жалость. Когда исследователи сравнили уровень эмпатии у людей с различными повреждениями головного мозга, то обнаружили, что различные травмы по-разному сказываются на умении сопереживать. Пол Эслингер изучил, как на эмпатию влияют самые разные повреждения головного мозга. Согласно выводам, к которым пришли он и его коллеги, за необходимую для эмпатии мыслительную деятельность, когда, к примеру, нужно сыграть какую-то роль или поставить себя на чужое место, отвечает один участок мозга, а за чувственный опыт, то есть за сопереживание кому-либо, другой. В нас природой заложена склонность связываться с другими людьми с помощью зеркальных нейронов. Нейроны — это мозговые клетки, способные передавать сообщения. Исследователи обнаружили, если вы наблюдаете за тем, как кто-то выполняет несложную задачу, ваш мозг активирует, отзеркаливает те же нейроны, которые работают в мозге того, за кем вы наблюдаете. Благодаря этому человек способен невольно предугадывать чужие действия и намерения. Если коротко, то мозг заставляет человека подражать окружающим. Таким образом, он пробуждает в нем сочувствие. Поскольку человек в течение жизни участвует в сложном взаимодействии с самыми разными людьми, для успешного общения ему необходимо хотя бы отчасти сопереживать собеседнику. Вы подстраиваетесь под окружение невольно, даже если и не подозреваете о существовании зеркальных нейронов. Например, когда кто-то улыбается, в его головном мозге срабатывают определенные нейроны. А когда вы видите эту улыбку, в вашем головном мозге активизируются похожие нейроны. Чувства могут быть заразительны, и человек улавливает настроение окружающих отчасти благодаря зеркальным нейронам. Предположим, у вас есть один общительный и великодушный друг, с которым не соскучишься. Когда вы проводите с ним время, то будто напитавшись его живостью, испытываете прилив сил. Другой ваш друг тем временем постоянно унывает, грустит и жалуется, и сколько бы вы ему ни помогали, постепенно его настроение распространяется и на вас. Теперь давайте вернемся к случаю Ронды и разберемся, что она чувствовала, когда наблюдала за Льюисом, которого одна за другой отвергали девушки. Учитывая все ранее сказанное, мы можем заключить, что в головном мозге Ронды сработали нейроны, похожие на те, которые активировались в мозге Льюиса, а потому Ронда прониклась его разочарованием. Кроме того, она сама переживала потери в прошлом, а потому под влиянием своей обостренной чуткости пожалела Льюиса, пусть даже и пришла на вечеринку отнюдь не ради него. Как белый рыцарь проявляет эмпатию? Как уже было сказано ранее, эмпатия — сложное явление, которое связано одновременно и с биологией, и с опытом, и с отношениями. Давайте теперь рассмотрим, каким образом белые рыцари, подвиды которых мы разобрали в первой главе, развивают и впоследствии проявляют эмпатию. Сара. Излишне чуткий белый рыцарь. Сара с раннего возраста видела, с какими финансовыми и эмоциональными трудностями сталкиваются ее родители, и считала себя ответственной за их счастье. В итоге она стала излишне внимательной и чуткой к нуждам родителей. Будучи ребенком, она взяла на себя заботу о двух младших братьях и домашнем хозяйстве, хотя такая ответственность не по плечу и некоторым взрослым. Тем не менее, развитая эмпатия позволила Саре стать любящей и ответственной старшей сестрой, способной спасти братьев от того, от чего она на самом деле ждала спасения сама. Сара выросла излишне чуткой, из-за чего впоследствии не считала нужным заботиться о себе и никак не могла найти достаточно ответственного партнера. Том. Белый рыцарь в тусклых доспехах. Родители Тома, желая потешить самолюбие, требовали от детей исключительных успехов в учебе, а потому им было трудно смириться с тем, что Тому она дается тяжело. В итоге из детства Том вынес ощущение стыда и собственной неполноценности. К счастью, он был одарен в спорте, что и стало для него источником гордости. Когда он увидел, что у Николь болит колено, то пожалел ее. Она испытывала физическую боль, в которой Том разбирался особенно хорошо. Благодаря своей жалости Том добился ее восхищения, что позволило им сблизиться. Однако Том стремился слиться с Николь, и когда ее потребности начали отличаться от его собственных, расценил это как предательство. В итоге Том направил свою эмпатию на то, чтобы надавить на Николь, а точнее лишить ее уверенности, придираясь к ней и заигрывая с другими женщинами. Лекси. Устрашающий, запуганный белый рыцарь. Лекси пережила нелегкое детство, полное насилия и одиночество. Значимые взрослые не справлялись даже с самыми основами воспитания, не говоря уже о том, чтобы научить девочку здраво и чутко отзываться на чужое поведение. Двоюродная сестра матери всеми силами пыталась восполнить утраченное. Однако Лекси к тому времени уже была слишком обижена судьбой. Поэтому в детстве она задирала сверстников, а во взрослой жизни тиранила партнера. Но разве Лекси не умела прислушиваться к чужим чувствам? Лекси обратилась к психотерапевту не за тем, чтобы раскаяться в антисоциальном поведении, к которому она прибегала в детстве и во взрослой жизни. Вместо этого она с гордостью рассказывала о своих поступках и открыто утверждала, что громогласные, жестокие оскорбления и физическое насилие, направленные на Джейсона, были оправданы. Лекси прямо заявила: если бы она не отстаивала свои права настолько рьяно, то проявила бы себя как недостойная уважения трусиха. Одновременно с этим она считала себя хорошим человеком и перечисляла множество случаев, когда жертвовала своими желаниями и порой даже ставила под угрозу собственное благополучие ради Джейсона или других людей. Уже во время первой встречи с Джейсоном на обочине она прекрасно понимала, что тот чувствует, и решила помочь ему, поскольку это было ей по силам. Лекси могла почувствовать родство с попавшим в беду Джейсоном, поскольку сама в детстве испытывала одиночество и страх. Родство в дальнейшем переросло в желание слиться с партнером, а потому Лекси, помогая Джейсону, косвенно и, возможно, неосознанно помогала себе. Случай Лекси показывает, что устрашающий запуганный белый рыцарь, несмотря на тяжелое детство, в спокойное время способен проявлять жалость к нуждающимся и бескорыстно помогать им. К сожалению, Лекси жила спокойно отнюдь не каждый день. Как бы то ни было, когда она помогала Джейсону, то осознанно заботилась о его благополучии. Лекси умела сопереживать другим, однако делала это лишь тогда, когда находилась в выгодном положении и ей ничего не угрожало. Если она чувствовала, что помощь Джейсону позволит ей сохранить лицо, например, когда у него сломался автомобиль, то была готова проявить альтруизм. Если же неприятности, с которыми сталкивался Джейсон, грозили бросить тень на ее облик, она проявляла злобу, унижая и пристыжая партнера. Таким образом, Лекси, несмотря на ужасное детство, была достаточно чуткой, но из-за своей уязвимости и страха одиночества забывала о чувствах партнера. Грег, уравновешенный спаситель. Во второй главе среди важных составляющих детского опыта было упомянуто, что способы, которыми родители воспитывают ребенка, влияют на развитие у него эмпатии. Если значимый взрослый учит ребенка задумываться над последствиями своих поступков, то тот, скорее всего, вырастет заботливым и будет помогать окружающим. Грег как раз из таких людей. Как вы помните, в детстве Грег очень боялся посещать больную мать. Однако отец сказал, что мама расстроится и обидится, если сын к ней не придет, из-за чего Грег представил себя на месте матери и смог пренебречь своими потребностями. Грег осознанно преодолел страх, набрался смелости и поехал к матери. Так он начал развивать в себе стойкость и отвагу, а также оказался способен гордиться тем, что может быть полезен близкому. В детстве Грег испытывал значительные трудности. Поскольку его мать болела, то она вынуждена была надолго покинуть семью, а после ее выздоровления отец запил и впал в депрессию. Тем не менее, оба родителя показали сыну, насколько важна семья и что всегда необходимо задумываться и заботиться о нуждах и чувствах других людей. Теперь, уже будучи взрослым, Грег оказывает чуткую поддержку супруге, несмотря на ее тяжелое заболевание. Кроме того, он способен распознать те трудности, с которыми столкнулись его дочери, и помочь им пережить лечение матери и справиться с охватившим их страхом. Как белый рыцарь проявляет альтруизм? Из-за того, что человеческое поведение и его причины слишком сложны, невозможно определить такое понятие, как альтруизм, однозначно. Кто-то может заявить, поводом для поступка, который на первый взгляд кажется совершенно бескорыстным, на деле всегда является скрытая глубоко в сознании личная выгода, пусть даже она и заключается в потребности откликаться на чужой зов о помощи. Однако, если придерживаться настолько решительной точки зрения, то большинство, если не все, из тех поступков, которые кажутся нам бескорыстными, перестанут считаться проявлениями альтруизма. Тем не менее, если не приглядываться, то поступки и поведение наших белых рыцарей альтруистичны. Эти герои постоянно жертвуют собой, невзирая на разрушительные последствия, чтобы сделать партнера счастливым. Такая забота о благополучии партнера подходит под часть рассмотренных нами определений альтруизма, но лишь под ту часть, которая не учитывает подсознательные желания. Мы намерены называть альтруистичными те поступки белого рыцаря, которые, по его мнению, направлены на то, чтобы сделать партнера счастливее или защитить его от беды. При этом мы учитываем то, что альтруистичные поступки белого рыцаря в той или иной степени вызваны эгоизмом, а также неосознанными желаниями, которые отличаются у разных подвидов белых рыцарей. Эти альтруистичные поступки и неосознанные желания можно представить в виде непрерывной шкалы. Разграничивать их нет смысла, поскольку они во многом пересекаются друг с другом. Альтруизм излишне чуткого белого рыцаря. Основная подсознательная движущая сила альтруистичного поведения излишне чуткого белого рыцаря — это детское волнение о благополучии значимого взрослого и потребность видеть его сильным и любящим. Кроме того, альтруизм излишне чуткого белого рыцаря представляет собой некую попытку оказать партнеру такую помощь, в которой в свое время нуждался он сам. Излишне чуткому белому рыцарю необходимо ощущать себя нужным и ценным. Однако из-за главной своей слабости, а именно из-за страха потери и отчуждения, он проявляет альтруизм, чтобы сохранить близкую связь с партнером. Излишне чуткий белый рыцарь нуждается в том, чтобы быть нужным, а потому проявляет преувеличенную заботу о потребностях партнера. Вспомните, как в детстве Саре приходилось заботиться о двух младших братьях, хотя она сама при этом была таким же ребенком и нуждалась в такой же заботе. Во взрослой жизни Сара заново переживала один и тот же сценарий, находя себе несамостоятельных партнеров и поддаваясь ложному ощущению уверенности в отношениях с ними. Альтруизм белого рыцаря в тусклых доспехах. Белый рыцарь в тусклых доспехах в основном проявляет альтруизм из-за неосознанного ощущения стыда и неполноценности, которое вынес из детства. В итоге он всеми силами привязывает к себе партнера в надежде, что тот начнет его превозносить, тем самым повышая его самооценку. Например, Том надеялся, что Николь, в благодарность за помощь с коленом, будет восхищаться им и во всем на него полагаться. Однако из-за того, что белый рыцарь в тусклых доспехах живет чужим восхищением, его очень сильно ранит любой намек на осуждение. Таким образом, неумышленное пренебрежение со стороны партнера с легкостью пробуждает в нем стыд, из-за которого рыцарь злится или обижается. Если же пренебрежение кажется ему особенно сильным, он может выместить злость на партнере или вовсе расстаться с ним. Альтруизм устрашающего, запуганного белого рыцаря. Устрашающий, запуганный белый рыцарь проявляет альтруизм, потому что неосознанно желает скрыть непреодолимое чувство стыда, собственной неполноценности, а также страх быть отвергнутым. Тем не менее, когда партнер привыкает к бескорыстной помощи и перестает подпитывать самооценку белого рыцаря преданностью и покорностью, тот отзывается на неудачу и разочарование вспышками ярости. В таких случаях устрашающий, запуганный белый рыцарь вынужден подчинять себе партнера иными способами, например, угрозами расстаться или насилием. Вспомним, как при первом знакомстве с Джейсоном Лекси осознанно желала ему помочь. Тот показался ей по-щенячьи милым, поскольку по-настоящему нуждался в ее помощи, защите и поддержке. В дальнейшем Джейсон начал отвергать помощь Лекси, из-за чего та пришла в ярость и прибегла к физическому и эмоциональному насилию. Альтруизм уравновешенного спасителя. Уравновешенный спаситель в основном проявляет альтруизм потому, что волнуется о благополучии партнера. Это волнение может сосуществовать и с личной выгодой, которая, однако, всегда вторична. Поэтому уравновешенный спаситель по имени Грег, который пошел под дождь, чтобы купить жене любимое печенье, затем лишь в шутку сказал ей, что сделал это ради похвалы. Уже после дальнейших расспросов он скромно признался, что на самом деле хотел обрадовать и удивить супругу. И даже свое рабочее расписание он изменил в первую очередь за тем, чтобы поддерживать жену во время непростого лечения. Вдумчивый разбор. Мы уже определились, что будем называть поступки белых рыцарей альтруистичными даже в тех случаях, когда они на самом деле обусловлены личной выгодой. Однако это не значит, что мы не намерены обращать внимание на те скрытые желания, которые определяют подобное поведение. Ранее мы отмечали, что тайная выгода, которую преследует белый рыцарь, зависит от подвида, к которому он относится. Но на деле причины поведения белого рыцаря намного сложнее и многограннее. Ко всему прочему, многие люди до поры до времени и сами не понимают, почему они или их партнеры поступают тем или иным образом. Когда Том только-только появился в жизни Николь, он помогал ей бескорыстно. Из-за поврежденного колена она испытывала явные трудности, а потому рядом с ней он выглядел сильным. В глубине души Том надеялся, что отношения с Николь наконец избавят его от ощущения собственной слабости и неполноценности, которые ему внушили в детстве, и, соответственно, сделают его сильнее. В дальнейшем, когда Николь занялась новой колонкой и начала пропускать матчи Тома, тот разозлился и стал действовать ей наперекор, поливая грязью ее заметки и открыто жалуясь на то, что его не ценят. И дело было не в лицемерии и не в самообмане. Почему Том поначалу помогал Николь бескорыстно, стало ясно лишь со временем. Сравните альтруизм Тома с альтруизмом Сары. Сару с детства приучали заботиться о других, и когда она отвлекалась на свои потребности, то чувствовала себя виноватой. Из-за этого она постоянно заводила отношения с несамостоятельными мужчинами, чем портила себе жизнь. Сара нуждалась в том, чтобы нуждались в ней, и успешно находила себе несамостоятельных партнеров. Выходит, она была альтруистичной, поскольку боялась одиночества. «Если я не буду ему нужна, он меня бросит». Если Сара в основном действовала из страха остаться одной, Том в основном пытался скрыть свой стыд. мы нарочно говорим «в основном», поскольку в большинстве случаев поступки белого рыцаря нельзя объяснить чем-то одним. Том на самом деле ценил Николь. Его привлекало в ней и то, что она умела вдумчиво рассуждать о спорте, и то, что она была храброй, целеустремленной и творческой личностью. Однако после того, как Николь снискала успех благодаря новой колонке, Том начал обижать ее, и именно поэтому мы относим его к категории белых рыцарей в тусклых доспехах. Нужда Сары в том, чтобы нуждались в ней, ясно прослеживается в ее отношениях с мужчинами, которые не были способны позаботиться о себе самостоятельно. Эти мужчины постоянно попадали в неприятности, а потому рядом с ними Сара ощущала себя нужной и, соответственно, не боялась, что ее бросят. Однако еще с ранних лет Сара, помимо вины, ощущала стыд за алкоголизм отца и условия, в которых проживала ее семья. Вдобавок к этому, ей в течение детства, как прямо, так и косвенно, указывали на то, что ее потребности всегда на втором месте, из-за чего Сара перестала себя ценить. В большинстве случаев она проявляла альтруизм как излишне чуткий белый рыцарь, но при этом из-за внутреннего стыда в ней также присутствовали черты белого рыцаря в тусклых доспехах. Наконец, давайте вспомним Грега, уравновешенного спасителя, который дождливым вечером возвратился домой с заветным печеньем и обнаружил, что его жена увлеченно разговаривает с кем-то по телефону, а дети играют в приставку, и никто, кроме собаки, даже не поприветствовал его и не выразил благодарность за чудесную выпечку. Грег, возможно, и надеялся на похвалу за свой героизм, однако главным его желанием было порадовать супругу. Поэтому, даже столкнувшись с разочарованием, Грег не стал обижаться, поскольку знал, жена увлеклась телефонным разговором не потому, что его не любит. Грег не стал требовать от нее доказательств того, что она его ценит, а вместо этого поставил пакет с выпечкой на стол и отправился смотреть баскетбольный матч. Таким образом, в отличие от устрашающего запуганного белого рыцаря, белого рыцаря в тусклых доспехах и пусть и в меньшей мере излишне чуткого белого рыцаря, уравновешенный спаситель смог справиться с тем, что его эгоистичную потребность так и не удовлетворили, поскольку личная выгода не стояла для него на первом месте. Подведем итоги. Белый рыцарь обычно считает себя альтруистичным эмпатом, особенно в отношениях с партнером. Чтобы осознавать себя как личность, ему необходимо видеть себя бескорыстным и чутким. Споры о том, что такое настоящий альтруизм, ведутся до сих пор, и у каждого философа и обществоведа свои представления о том, что на самом деле движет альтруистом. Поэтому мы решили называть альтруистичными те поступки белого рыцаря, которые он совершает осознанно, желая помочь партнеру. Однако истинная выгода, которую преследует белый рыцарь, и то, чего он на самом деле ожидает, когда помогает партнеру, зачастую объясняются противоречиями, скрытыми глубоко в его сознании, в частности, желанием быть сильным, нужным, полезным и бесстрашным. В следующей главе мы рассмотрим, какими способами белый рыцарь защищается от внешней угрозы. Поговорим о вас. Насколько вас волнуют чужие беды? Бывает ли так, что вы искренне плачете над грустным фильмом, а окружающие тем временем воспринимают переживания персонажей со спокойным лицом? Бывает ли так, что вы догадываетесь о желаниях партнера и помогаете ему без лишней подсказки? Как часто в общении вы ставите себя на место партнера и пытаетесь прочесть его чувства? Какую выгоду вы преследуете, когда помогаете партнеру?